и говорим о всякой чепухе, и верим, что завтрашний день будет удачным. После завтрака замечаем, что продуктов осталось очень мало, на обеденную чаевку и чуть-чуть на ужин, но рюкзаки не полегчали, потому что набралось достаточно образцов. Маршрут удлинен, и мы не придем на подбазу. У Каёра на этот счет оставлены инструкции. Будем ночевать вот здесь. И Слава помечает на карте, а нам дает аэрофотоснимки этого района. На карте маленький крестик. Тут какое-то захоронение. Встретимся у креста. Пока, пока. И мы расходимся. Жора проверяет револьвер и вносит деловое предложение. В конце маршрута необходимо зайти за рамку, то есть выйти за пределы карты, чтобы сделать правильную геологическую стыковку своего района с соседним, где сейчас никого нет. Но там работала в прошлом году другая партия. И чтобы не терять времени, он отдает мне свой рюкзак. Я ему свой прибор. И с двумя рюкзаками иду по долине до тех пор, пока не найду эту могилу. Там надо мне разжечь костер, потому что скоро наступит ночь, и костры будут ориентирами и для Жоры, и для Славы с Сережей. Со мной бежит бич, так что мне не скучно. Идти немного, 5 км, но когда прихожу, уже звезды заселили небо. Высокая надпойменная терраса, широкий шумливый ручей. На террасе тундра качковатая, и единственное сухое место — это захоронение. Крест русский, могила древняя. Сверху она разрыта, видны доски. Наверное, тут поработали писцы или медведь. На большом расстоянии друг от друга разжигаю 3 сигнальных костра. Потом спускаюсь к реке и на галечной косе сооружаю громадный, 5 м в длину костер, чтобы прогреть гальку. Когда придут ребята, мы разбросаем угли. На место кострища натаскаем веток, поставим палатку. И нам не будет страшен никакой холод. Теплая галька будет греть нас, и увидим мы одинаковые сны о том, что лежим на русской печке, а бабушка гремит ухватами, готовя нам топленое молоко. Я сижу на могиле, это самое сухое место. Сижу, опершись спиной на крест. От бликов костров мечутся тени, и я знаю, что здесь должны быть привидения. Тишина и одиночество. Бич лежит у костра и вздрагивает. Он не хочет идти ко мне, а я к нему. Часто падают звезды, и мне надоедает загадывать желания. Чу, что-то скребется. Наверное, мышь-полевка. Нет. Вот раздвигаются доски, что-то белеет в могиле, и вдруг медленно вырастает привидение, садится на край могилы, подоткнув под себя белый саван. Я сжимаюсь и стараюсь вдавиться в крест, чтобы меня не было видно. Привидение смотрит на меня и молчит. У меня зуб на зуб не попадает. Мы молчим и смотрим друг на друга. Тогда оно пересаживается ко мне ближе. Я вижу пронзительные глазницы и белые зубы черепа. «Ну, как у вас с планом?» — спросило привидение. «Выполняем», — тихо доложил я. «А как работа, не пыльная?» В нашей стране труд младшего техника-геолога окружен всеобщим почетом и уважением, доложил я. Молодец, А как полевые платят?